Но вот Миржиевская... Слишком легко возникали параллели между Миржиевской и Верой Сахаровой. Миржиевская — инженер. И Вера, когда окончит, будет инженером. У Миржиевской шизофрения, и у Веры, скорее всего, шизофрения. Миржиевская заболела в 21 год, а Вера в 19. Тут у Веры даже хуже. И теперь Миржиевская — инвалид второй группы. Работать по специальности уже не может. Половину времени проводит в больнице. Неужели это ждет и Веру? Люда вошла на полуслове. «Ну, как мы вас выпишем? У вас вторая группа. На здоровое производство вас не возьмут. А в мастерские вы ходить отказываетесь. Так и будете болтаться. Очень быстро вернетесь к нам. А вы попробуйте. Вот возьму и не попаду снова. Марианна Витальевна, мы же вас давно знаем. И вы себя знаете. Знаете, как быстро вы соскальзываете. Сейчас вы в хорошем состоянии, ничего не скажу. Если бы вы всегда в таком состоянии, дай, как говорится, Бог. Но пока вы не устроены, это все непрочно. Вы с вашей группой начнете бегать по отделам кадров. Вас не будут брать, вы станете нервничать, и в несколько дней лечение пойдет на смарку. Ну, согласитесь выходить в мастерские. Худо-бедно тридцатку там заработаете к вашей пенсии, и уже можно прожить. И будете при деле. Согласитесь, я вас завтра же выписываю. Нет, Людмила Петровна, в диспансеровские мастерские я не пойду. Я там уже бывала, знаю. Вы же знаете, в здешние больничные я хожу с удовольствием, а туда нет. Капиталина Харитоновна, а нельзя договориться, чтобы Марианна Витальевна и после выписки ходила сюда, к нам? Нет, Люда, это нельзя. Вот если бы... Ну что вы замолчали? Я не знаю, возможно ли это, но там, кажется, есть место уборщицы. Вот если бы ее туда оформили... А можно со второй группой? Бывали случаи. Поговорить с Игорем Борисовичем? Ей бы только до ноября продержаться, когда у нее срок в ТЭКа, а там ей, может быть, дадут третью группу. Ты бы пошла, Марианна, уборщицей? Они бы тебя оформили уборщицей, а ты бы сидела и шила на той же машине. Ты работаешь хорошо, им бы это было выгодно. Ты бы им план выполняла. И платят уборщице рублей 70. Я бы согласилась, Капиталина Харитонна. Я поговорю, Марианночка. Люда воодушевилась. Сделайте, Капиталина Харитонна, это было бы чудесно. Она бы к нам заходила, мы бы следили за состоянием, прибавляли дозы, если что. У нас любят разговоры о реабилитации, а вот была бы настоящая реабилитация. Я поговорю, Люда, сегодня же. Вы нас хорошо знаете, Марианна Витальевна. Приходили бы со своими переживаниями, ведь правда? Правда. И в смысле денег. Спасибо, Капиталина Харитонна. Миржиевская ушла. Я Марианну всегда без страха выписываю, сказала Люда. Настоящей агрессии у нее не бывает. Самое худшее — опять покажется, что к ней пристают на улице. Даст какому-нибудь мужику по морде. А так ему и надо. Не за это, так за что-нибудь другое. Она особенно любит офицерам по морде давать. Люда одна воспитывала 6-летнего сына. Капиталина продолжала переживать свое прекрасное предложение. Нет, правда, Люда, это было бы в самый раз. Ведь правда? Правда. Вот так вот всеобщее ликование по поводу того, что у дипломированного инженера есть шансы поступить уборщицей. И правильное ликование. Вот что самое ужасное. Потому что шизофрения так снижает личность, что и работа уборщицы может оказаться не по силам. А про былое инженерство пора забыть. Не дай бог такую судьбу Вере Сахаровой. Глава 8. Вера по-прежнему лежала в белом зале, главном зале тюрьмы, под часовой башней, как она теперь понимала. Пережитый ужас вечного одиночества, вечной замкнутости в себе, самой отошел и почти забылся. И с ним отошло ликование по поводу жизни вообще, всякой жизни. Вера все еще находилась в плену у роботов, так что ликовать причин не было. Несколько раз роботы подсылали ей отраву, так что поесть удавалось редко. Счастье еще, что Вера научилась узнавать, когда пища отравлена, а когда нет. от отравленной пищи